Они мчались наперегонки вдоль железной дороги. Потом открыли пакеты из оберточной бумаги и с наслаждением понюхали свой завтрак. Сандвичи с поджаренной ветчиной, маринованные огурцы и разноцветные мятные конфеты. Потом опять побежали. Потом Дуглас приник ухом к горячим стальным рельсам и услыхал, как далеко-далеко в иных землях идут невидимые поезда и посылают ему азбукой Морзе вести сюда, под это палящее солнце. Дуглас распрямился, оглушенный. «Джон!» Потому что Джон все еще бежал, и это было ужасно. Ведь если бежишь, время точно бежит с тобой. Кричишь, визжишь, бегаешь на перегонки, катаешься по земле, кувыркаешься, и вдруг хвать! Солнце уже зашло. Гудит гудок вечернего поезда, и ты плетешься домой ужинать. Чуть отвернулся, и солнце уже зашло тебе за спину. Нет, есть только один единственный способ хоть немного задержать время. Надо смотреть на все вокруг, а самому ничего не делать. Таким способом можно день растянуть на 3 дня. Ясно, только смотри и ничего сам не делай. Джон! Теперь уж от него помощи не дождешься. Разве только если как-нибудь схитрить? Джон, сворачивай, петляй, собьем их со следа! И они с криком кинулись на утек под горку, обгоняя ветер, заставляя земное притяжение помогать им и дальше, по лугам, за амбары. И, наконец, голоса гнавшихся за ними мальчишек замерли далеко позади. Тогда они забрались в стог сена. Оно потрескивало под ними, точно хворост костра. «Давай ничего не делать», — сказал Джон. «Вот и я хотел это сказать», — отозвался Дуглас. Они сидели, не шевелясь, и пытались отдышаться. Что-то тихонько тикало, словно в сене шуршало какое-то насекомое. Оба услышали это тиканье, но не посмотрели, откуда оно доносится. Дуглас двинул рукой, теперь тикало в другом месте. Дуглас положил руку себе на колено, и вот уже тикает на колени. Он на мгновение опустил глаза. 3 часа. Дуглас украдкой прикрыл часы другой рукой и незаметно отвел стрелки назад. Теперь у них будет вдоволь времени как следует поглядеть на мир, почувствовать, как солнце мчится по небу, точно огненный ветер. Но настала минута, и Джон всем телом ощутил, как переместился бесплотный груз их теней. «Дуг, который час?» 3:30. Джон взглянул на небо. «Не надо», — подумал Дуглас. «Похоже, что не 3-го, а 4-го. А может, и все 4», — сказал Джон. «Бойскаутов учат распознавать такие вещи». Дуглас вздохнул и снова перевел стрелки. Джон молча следил за его движениями. Дуглас поднял голову, и Джон легонько стукнул его по плечу. Вдруг откуда-то вынырнул поезд и промчался так быстро, что Дуглас, Джон и все остальные мальчишки едва успели отскочить в сторону и заорали, грозя ему вслед кулаками. Поезд с грохотом покатил дальше по рельсам, унося в себе 2 сотни пассажиров, и исчез. Вихри пыли немного проводили его к югу, потом улеглись в золотистом безмолвии меж голубых рельсов. Ребята возвращались домой. «Когда мне будет 17, я поеду в Цинциннати и поступлю пожарником на железную дорогу», — объявил Чарли Вудман. «А у меня есть дядя в Нью-Йорке», — сказал Джим. «Я поеду в Нью-Йорк, буду печатником». Дуглас не стал спрашивать, что задумали другие. Он уже слышал, как поют свою песнь поезда, а видел лица друзей, они прижались к окнам, уплывают на вагонных площадках. Они ускользают одно за другим, и остаются пустые пути, летнее небо, и сам он в другом поезде, едет совсем не туда. Земля повернулась у него под ногами, тени ребят соскользнули с травы, и вокруг потемнело. Он проглотил ком, застрявший в горле, издал дикий вопль, замахнулся кулаком и с силой послал в небо воображаемый мяч. «Кто прибежит домой последним, тот носорожий хвост!» С хохотом, размахивая руками, они кинулись по шпалам. Джон Хафф бежал легко, совсем не касаясь земли. а Дуглас все время чувствовал под ногами землю. В 7 часов после ужина мальчишки стали собираться вместе. Один за другим они выходили на улицу, заслышав, как хлопают двери соседних домов, а отцы и матери сердито кричали вслед, чтобы не хлопали так дверями. Дуглас, Том, Чарли и Джон стояли среди десятка других. Пора было играть в прятки и в статуи. «Во что-нибудь одно», — сказал Джон. «Потом не надо домой. В 9 уходит поезд». «Кто будет водить?» «Я», — сказал Дуглас. «В жизни не слыхал, чтобы кто сам вызвался водить», — сказал Том. Дуглас пристально посмотрел на Джона. «Разбегайтесь», — сказал он. Мальчики с криком кинулись в рассыпную. Джон попятился, потом повернулся и побежал в припрыжку. Дуглас медленно считал до 10, дал им отбежать подальше, а разделиться кто куда, замкнуться каждому в своем собственном мирке. Когда они разогнались вовсю, так что ноги уже сами несли их, и почти скрылись из виду, он набрал полную грудь воздуха и крикнул: «Замри!» Все окаменели. Медленно-медленно Дуглас двинулся по лужайке туда, где в сумерках, точно железный олень, замер Джон Хафф. Вдалеке стояли, как статуи, другие мальчики. Руки у них подняты, на лицах застыли гримасы, одни глаза горят, точно у чучела белки. А Джон, вот он, один, недвижимый. И никто не может прибежать или заорать вдруг и все испортить. Дуглас обошел статую с одного боку, потом с другого. Статуя не шелохнулась, не вымолвила ни слова. Глядела куда-то вдаль, и на губах ее застыла легкая улыбка. Дугласу вспомнилось, несколько лет назад они ездили в Чикаго, там был большой дом, а в доме всюду стояли безмолвные мраморные фигуры, и он бродил среди них в этом безмолвии. И вот стоит Джон Хафф, и коленки, и штаны у него зеленые от травы, пальцы исцарапаны, и на локтях корки от подсохших ссадин, ноги в теннисных туфлях, которые сейчас угомонились, словно он обут в тишину. Этот рот сживал за лето много и множество абрикосовых пирожков и говорил спокойные и раздумчивые слова про то, что такое жизнь и как все в мире устроено. И глаза эти вовсе не слепы, как глаза статуй, а полны расплавленного зеленого золота. Темными волосами играет ветерок, то вправо отбросит, то влево. А на руках, кажется, оставил след весь город. На них пыль дорог и чешуйки древесной коры. Пальцы пахнут коноплей и виноградом, и недозрелыми яблоками, и старыми монетами, и зелеными лягушками. Уши просвечивают на солнце. Они теплые и розовые, точно восковые персики. И невидимое в воздухе пахнет мята его дыхания. «Ну, Джон, — сказал Дуглас, — смотри, не шевелись. Не смей даже глазом моргнуть. Приказываю, стой тут и не сходи с места ровным счетом 3 часа». Губы Джона шевельнулись. «Дуг, замри! — приказал Дуглас. Джон снова устремил взгляд на дальний край неба, но теперь он уже не улыбался. «Мне надо идти, — шепнул он. — Не шелохнись! Правил, что ли, не знаешь?» «Никак не могу. Мне пора домой», — сказал Джон. Статуя ожила, опустила руки и повернула голову, чтобы посмотреть на Дугласа. Они стояли и глядели друг на друга. Остальные мальчишки тоже зашевелились и опустили затекшие руки. «Сыграем еще разок», — сказал Джон. «Только теперь водить буду я. Разбегайтесь!» Ребята побежали. «Замри!» Все замерли, Дуглас тоже. «Не шевелись, не на волос!» Он подошел к Дугласу и остановился рядом. «Понимаешь, иначе никак ничего не получится», — сказал он. Дуглас глядел вдаль, в предвечернее небо. «Еще на 3 минуты всем застыть, как истуканом», — сказал Джон. Дуглас чувствовал, что Джон обходит его кругом, как только что он сам обходил Джона. Потом Джон сзади легонько стукнул его по плечу. «Ну, пока», — сказал он. Что-то зашуршало, и Дуглас, не оборачиваясь, понял, что позади уже никого нет. Где-то вдалеке прогудел паровоз. Еще долгую минуту Дуглас стоял не шевелясь и ждал, чтобы утих топот бегущих ног, а он все не утихал. Джон бежит прочь, а его слышно так громко, словно он топчется на одном месте. Почему же он не удаляется? И тут Дуглас понял. Да ведь это стучит его собственное сердце. «Стой!» — он прижал руку к груди. «Перестань! Не хочу я это слышать!» А потом он шел по лужайке среди остальных статуй и не знал, ожили ли и они тоже. Казалось, они все еще не двигаются. Впрочем, он и сам только еле передвигал ноги, а тело его совсем застыло и было холодное, как камень. Он уже поднялся на свое крыльцо, но вдруг обернулся и поглядел на лужайку. На ней никого не было. Бац! Бац! Бац! Точно затрещали выстрелы. Это хлопали одна за другой входные двери по всей улице. Последний закатный залп. «Самые лучшие статуи», — подумал Дуглас. «Только их и можно удержать у себя на лужайке. Никогда не позволяем двигаться. Стоит только раз позволить, и тогда с ними уже не совладаешь». И вдруг он вскинул сжатый кулак и яростно погрозил лужайкам, улице, сгущающимся сумерком. Он весь покраснел, глаза сверкали. «Джон!» — крикнул он. «Эй, Джон! Ты мой враг, слышишь? Ты мне не друг! Не приезжай никогда! Не приезжай! Убирайся! Ты мне враг, слышишь? Вот ты кто! Между нами все кончено! Ты дрянь! Вот и все, просто дрянь! Джон, ты меня слышишь? Джон!» Точно фитиль привернули еще немного в огромной яркой лампе за городом, и небо еще чуть потемнело. Дуглас стоял на крыльце, а рот его судорожно дергался, лицо кривилось. Кулак все еще грозил дому напротив. Дуглас поглядел на свою руку, она растаяла во тьме, и весь мир тоже растаял. Дуглас поднимался в свою комнату в полнейшей темноте. Он лишь чувствовал свое лицо, но не видел ничего, даже собственных кулаков, и опять твердил себе: «Я зол как черт, я взбешен, я его ненавижу, я зол как черт, я его ненавижу». Через 10 минут он медленно дошел в темноте до верхней площадки лестницы.